Глава 19. Машину резко дернуло и поволокло вдоль улицы в направлении, откуда мы только что прибыли. Ударом меня бросило вперед, и я едва успел выставить руки, больно ударившись ладонями в перегородку. Бокал выпал из рук, но не разбился, зато залил шампанским коврик. Вениамин среагировал позже. Выставить руки он не успел, и сейчас недовольно сползал разбитым носом по светлой обивке салона. Свой бокал он удержал, но бутылка упала, и точно так же, как с моей стороны шампанское вылилось на светлый ворсистый ковер. «Чертовы подпольщики!» — прорычал Вениамин, стирая кровь с лица. «Опять протесты устраивают!» «Да уж!» — пробормотал я, пытаясь разглядеть хоть что-то снаружи. Звуков по-прежнему не было. Ни взрыва, ни каких-то еще. Изоляция салона была превосходной. Лимузин перестал двигаться и замер, налетев на бордюр и накренившись. Нас отбросило метров на 10 от места взрыва. Все вокруг заволокло дымом, и я не мог разобрать, что происходит снаружи. Виднелись какие-то сиреневые вспышки, но в полной тишине все это выглядело как-то не по-настоящему. «Заводи и валим отсюда!» — крикнул Вениамин водителю. «Не получается!» — сразу же отозвался тот. «Похоже, взрыв вырубил электронику. Полностью. Ты это приключение имел в виду, когда мы отправлялись в город?» — невинно произнес я, желая немного поиздеваться над наставником. Тот только зло зыркнул на меня и принялся нажимать кнопки в салоне. Ничего не работало. «Черт, нафига я согласился на все это?» — бурчал себе под нос Вениамин. «Так это не твоя идея поехать в город?» Немного издевательски усмехнулся я. Если честно, то мне было приятно его злить. Слишком самоуверенные люди меня смешили. Когда Алена Андреевна говорила мне, что в качестве куратора и наставника выделит мне Вениамина, я сказал, что мне не нужна нянька, но княгиня настаивала, и я согласился. Но пообещал, что не упущу возможности поиздеваться над ним. Смирнова рассмеялась, но согласилась. Сказала, что и Вениамину это пойдет на пользу. Спесь собьет. Я же не хотел быть связанным по рукам и ногам, так что решил, немного развлечения мне не повредит, а с таким своеобразным студентом, как я, ни один преподаватель долго не выдержит. Зато, соглашаясь на опеку Вениамина, я потребовал свободы в передвижении, в том числе за пределами пансионата. И получил на это согласие. Но немного позже, после того, как освоюсь в новой роли и первый раз выйду в город в сопровождении. И вот он первый раз и есть. Ты же знаешь, что госпожа потребовала от меня сопровождать тебя. Знаю. Я не смог скрыть удовольствие. И смотри, как знатно ты облажался. Да иди ты, я не облажался. Просто немного не повезло. Я об этом и говорю. Не повезло тебе. Облажался в первой же поездке. Вениамин снова зло зыркнул на меня, но промолчал. Но не люблю я, когда занимаются показушничеством. А мой наставник именно это и пытался сделать. Шампанское, лимузин — все это в попытке доказать мне, что семья Смирновых — это круто. Ага, сейчас! Нет, княгиня определенно имела вес в этом в обществе, иначе откуда шикарный особняк? Да и пансионат расположен был весьма удачно. Но не нужно мне пускать пыль в глаза. Я на это и в своем мире насмотрелся. Мои друзья как-то искали инвесторов для своего нового предприятия и сняли пустой ангар, чтобы выдать его за производственные мощности будущего завода. Затем купили фанеру и сколотили из нее огромные ящики, напечатали и наклеили на них этикетки с китайскими иероглифами и какими-то известными европейскими брендами производителей специализированного оборудования. Затянули все это в плотный полиэтилен и установили в ангаре. Мол, оборудование уже прибыло, но монтаж еще не начинали. В итоге им удалось найти придурков, выдавших им грант на это дело в размере 40 миллионов долларов. Ну а дальше, думаю, можно не рассказывать. Хотя им в итоге удалось что-то произвести и как-то удовлетворить запросы инвестора. В общем, мое отношение к таким вещам понятно, я думаю. Но все же, кроме показухи, было и обучение. Вениамин действительно рассказывал мне, как быть с моим даром. как вызывать нужные мне ощущения, предвестники будущего выплеска силы, как справляться с отказами, как контролировать эмоции. Я был доволен в целом, но о поездке в город мечтал довольно долго. И вот теперь мы сидели в автомобиле, неспособном ехать, посреди задымленной улицы и пытались понять, что происходит. «Нам надо выбираться отсюда», — произнес водитель. «Если подпольщики нас заметят, то могут напасть». «Зачем им на нас нападать?» — спросил я. «Потому что мы сидим внутри лимузина, принадлежащего одной из 10 семей, контролирующих добычу и продажу аквамарилла. А эти безродные ублюдки хотят национализировать права на поставку кристаллов за границу. Мол, доход от экспорта должен приносить пользу государству, а не набивать карманы десятка семей. Выступают за то, чтобы палата занималась этими вопросами, а не сектор частных предприятий». «И что в этом плохого?» — удивился я. «Это же львиная доля доходов семей!» — возмущенно воскликнул Вениамин, словно эти деньги шли ему в карман. Хотя в какой-то степени это было верно. Он тоже принадлежал семье Смирновых, пусть и не являлся кровным представителем. Поговаривали, что он встречался с дочерью Алены Андреевны и имел все шансы стать ее зятем. «Да уж, за те пару недель, что я встречался со студентками нашего заведения, сумел выяснить множество сплетен». «Вениамин Петрович!» Вдруг предупредительно воскликнул водитель. Камень вылетел из клубов дыма и ударил в лобовое стекло. Тихий звук удара, словно кто-то ткнул ногтем в стекло. Затем еще один и еще. В нас летели не только камни, но и какие-то доски, обрезки, трупы, прочий хлам. Ничто это не причиняло сколь-нибудь значимый урон автомобилю, но было неприятно находиться внутри атакуемого объекта. «Где охранники правопорядка?» — недовольно произнес Вениамин. «Всегда так. Когда нужны, их нет». Из тумана показались люди в самодельных тканевых масках на лицах и направились в нашу сторону. Среди них шла девушка, вышагивала, как на подиуме. Стройная, высокая, темные волосы и красивый разрез глаз. Кажется, глаза тоже были темными. С моего места было сложно это понять, но как она шла! Штаны, плотно обтягивающие бедра, короткий топик с длинными рукавами, открытый плоский живот, высокая красивая грудь. Черт! Каждый ее шаг отзывался в моем сердце гулким ударом. Девушка остановилась, не доходя до нас метров 10. Сделала знак рукой, и люди, что были с ней, рванули в нашу сторону. Ого! Она еще и командует ими! «Сейчас я усыплю этих отморозков», — вдруг произнес Вениамин. «Дальше выходишь ты и разносишь их молниями. Готов?» «Нет», — честно признался я. «Я не хочу их убивать. Люди отстаивают свои интересы в государственной политике. Зачем мне их убивать? Потому что иначе они убьют нас». «Не думаю, что они с помощью камней и палок смогут повредить лимузин. Максимум пострадает твое эго». «Да что ты несешь?» — не сдавался Вениамин. «Эти люди — подпольщики, революционеры, хотят свергнуть власть семей». «Да с чего ты взял?» «Ну, не хотят они еще большего обогащения твоей госпожи. А может, это и неплохо?» Тем временем к нам подбежали и принялись колотить в окна дубинками. На стеклах даже царапин не оставалось. Подбежали еще люди и попытались перевернуть машину. «Вот видишь?» — разозлился мой наставник. — Они варвары! Вандалы! Перевернуть многотонный лимузин никак не удавалось. Максимум, чего достигли нападавшие, они сдвинули нас обратно на дорожное полотно, стащив с бордюра. Девчонка все так же стояла и смотрела, как ее подчиненные бьются с лимузином в неравной схватке. Машина пока побеждала. Я заметил блеск в глазах девушки, когда к ней подошел какой-то парень в маске и что-то сказал. Она кивнула и улыбнулась. Ох уж это мне улыбка! Улыбнись она так мне, и я был бы счастлив и полностью уверен, что ни за что не отступлю, пока не добьюсь этой женщины. Но улыбка предназначалась не мне. Она скорее досталась тому, кто говорил с ней. Тонкий коготок ревности поскреб мое сердце. Девушка хлопнула по плечу парня, и тот не спеша пошел к нам, что-то доставая из кармана. Все наседавшие на машину попятились. Парень подошел и приклеил на лобовик какую-то небольшую штуковину размером с персик и мигающей красной точкой посередине. «Черт! Взрывчатка!» — крикнул водитель. «А ты говорил!» — крикнул мне Вениамин. «Нахрен вы уйдете!» Наставник откинулся на спинку и поднял обе руки на уровень груди ладонями вверх. Люди снаружи развернулись и собрались бежать. Тот, кто минировал стекло, медлил. «Спать, сукины дети!» — зло выкрикнул Вениамин. Люди за окном начали падать. Ноги подкашивались, и все, а точнее почти все, кто был там, валились прямо на брусчатку. Минер упал совсем рядом с машиной. Не уснула только девчонка. Она раскрыла рот в немом крике. Я словно услышал ее вопль «Нет!», но прекрасно понимал, что это лишь игра воображения. Я даже взрыва не услышал. Просто яркая вспышка, и стекло покрылось густой сетью трещин. Сквозь них я заметил, как взрывом отбрасывает девушку, что успела сделать несколько шагов в нашем направлении. Ее сложило пополам и бросило назад. Машина качнулась и сдвинулась на метр. «Черт, зачем ты так?» — не выдержал я. «Они же все взорвались! Им же не выжить там!» «Террористы должны быть мертвыми», — назидательно произнес Вениамин. «Пошли, надо добить оставшихся, кого сможем. Уверен, полиция уже совсем близко». «Вот они пусть этим и занимаются», — недовольно ответил я. «А с другой стороны, я вдруг подумал, что было бы неплохо выйти и найти девчонку. Мало ли, может, ей помощь нужна». «Опять же, я понимал, что Вениамин все равно пойдет наружу, но если я пойду с ним, то смогу спасти кого-нибудь». И это было решающим. Вениамин посмотрел на меня, но ничего не сказал. Просто отвернулся, вдавил какой-то еле заметный рычажок и толкнул дверь. Та зажужжала и поддалась. С трудом, но распахнулась. Мой наставник вышел первым и принялся осматриваться. Дым уже почти рассеялся, и видимость улучшилась. От минера не осталось и следа. Остальные, уснувшие по вине Вениамина, были разбросаны по всей ширине улицы. Кто-то шевелился, кто-то не подавал признаков жизни. Я все старался найти девушку, но ее не было видно. Вениамин пробирался вперед, не обращая внимания на стоны вокруг. Похоже, он тоже искал ее. Я пристроился за ним, чтобы не упустить момент. Дальше по улице стояли баррикады, которые заметил наш водитель. Оттуда в нашу сторону бежали люди. Вениамин вновь поднял руки, и люди тут же осели, провалившись в сон. Да уж, силен. Мне показалось, что он тут мог решить все вопросы этого протеста в одного. Просто прийти и усыпить всех до прихода полиции. Почему нет? Потом придут охранники правопорядка и соберут всех тепленькими. Но я ошибся. Со стороны подпольщиков тоже были маги. Я заметил, как над Вениамином сгустилась марева, и из этой аномалии прямо ему на голову рухнула какая-то деревянная конструкция. Я тут же отпрыгнул в сторону, заподозрив, что и надо мной может быть что-то похожее. И оказался прав. Обломки посыпались на то место, где только что был я, но меня там уже не оказалось, а вот Вениамина придавило, и весьма прилично. Несколько крупных досок прижало его к земле, и он завозился, стараясь избавиться от груза. Я подбежал и принялся ему помогать. Не то чтобы я переживал за него, но позволить убивать его не собирался. В нашу сторону бросилась пара человек, но тут совсем рядом сверкнула сиреневая молния, и разряд вошел в камни в паре метров правее от нас. Двое замерли, не пытаясь напасть. Я оглянулся. Наш водитель стоял рядом с лимузином и держал в руках винтовку. Я кивнул ему и вернулся к помощи Вениамину. Краем глаза я заметил, что кто-то помогает кому-то подняться. Я видел, что девчонка жива, и это меня обрадовало. Она поднялась, отряхнулась и уставилась на меня. Я выпрямился, посмотрел ей в глаза и улыбнулся. Девушка заметила улыбку и резко отвернулась от меня. Потом снова обернулась. Я помахал ей рукой. Она вновь фыркнула и побежала куда-то вдоль улицы. Я проводил ее взглядом. Кожа на спине была грязной, но ее соблазнительная белизна виднелась между поясом штанов и низом топика. Бежала девушка красиво, как и шла до этого. Размеренные движения локтей, поднятые к груди руки, и задница такая, что залюбоваться можно. Ух! Догнал бы, будь другая ситуация. Практически добежав до баррикад, девушка остановилась, обернулась, нашла меня взглядом. Я все так же стоял и смотрел на нее, улыбаясь. Миг, и ее губы изогнулись в улыбке. Почти такой же, какой удостоился минер. А затем сложились бантиком и послали мне воздушный поцелуй, после чего девчонка отвернулась и скрылась в клубах дыма. — Помоги мне! — прохрипел Вениамин. — Чего ты там разглядываешь? — Да так, — ответил я, протягивая наставнику руку, и вдруг почувствовал, что кончики пальцев закололо, но не обратил на это особого внимания, мало ли что могло случиться. Поэтому как стоял, протягивая руку Вениамину, так и остался. Наставник вцепился в мою ладонь, но его словно током ударило, причем так, что тело вытянуло в струнку, свело судорогой, и Вениамин рухнул, будто бревно, на землю. Он был без сознания. Я с интересом глянул на свою руку. По кончикам пальцев скользили крохотные сиреневые разряды. О как! Ручной шокер всегда в кармане? Стоило запомнить ощущение, как меня и учил наставник. Такое умение точно пригодится. Водитель бросился к Вениамину и довольно быстро привел его в чувство. Наставник поднялся, держась за голову, и с неодобрением посмотрел на меня. Я пожал плечами, мол, бывает, не знаю, как вышло. Вениамин погрозил мне пальцем, но даже говорить ничего не стал. Может, еще от шока не отошел? Улыбка не сходила с моих губ всю дорогу обратно. Планы наши были нарушены. Никакие достопримечательности мы смотреть не поехали, в кабак не пошли. За нами приехала машина, и после короткого рассказа Вениамина полиции мы уселись на заднее сиденье и отправились в пансионат. Всю дорогу в голове крутилась песня, которую я и слышал-то только в детстве. Но вот заело, и все. «Спасите, спасите, спасите, разбитое сердце мое! Найдите, найдите, найдите, найдите, найдите ее!» И так по кругу. Других слов этой песни я не помнил, а может, и не было там других слов, но мелодию я прекрасно помнил. Я пел это про себя, когда ехал в машине. Пел, когда зашел в комнату и улегся, не раздеваясь, на заправленную кровать. Пел, когда лежал и вспоминал, как убегала девчонка вдоль по улице. Пел и улыбался, когда представлял, как она раз за разом посылает мне воздушный поцелуй. Черт! Да я с детства не влюблялся с первого взгляда. Хотя сейчас вспомнил какое-то одновременно приятное и щемящее чувство в груди. Вспомнил, как мне было физически плохо без той девчонки, что случайно оказалась со мной на одной базе отдыха, куда я приехал с родителями в новогоднюю ночь. Как после ночи разговоров мы уснули в обнимку в одном широком и глубоком кресле. На базе мы провели еще один день и разъехались по домам, а я даже не удосужился узнать ее телефон. Как потом 2 дня страдал от своей глупости, как решил, что во что бы то ни стало найду ее, ага, в большом-то городе, особенно если учесть, что знал я только ее имя, даже не фамилию. Помню, как выяснял через родителей, кто был тогда на базе. Но главное, я нашел ее. Оказалось, она тоже страдала и не знала, как меня найти, но все получилось. Моя настойчивость и желание позволило нам встретиться вновь и провести незабываемые 2 месяца вместе. Спросите, почему так мало? Ну так ведь молодость, она такая непостоянная. Я вспоминал все это, сидя на кровати, улыбался и вновь вспоминал. Даже сам не заметил, как перемешались воспоминания детства и воспоминания сегодняшнего дня. Не заметил, как меня начало клонить в сон, как завалился на бок и уснул. А главное, я вновь пропустил момент начала покалывания пальцев. Едва мое сознание отбыло в мир грез, как по комнате забегали сиреневые разряды, цепляясь короткими ножками за все, что меня окружало.